Интересовалась, нельзя ли подбить шубы пухом. При этом использовала словосочетание «подушка и одеяло из утки». Ей говорили про эксклюзивность моделей, в которых каждый шов – произведение искусства. А сеньора хочет все изуродовать. «Зима! Инбьерно, по-вашему, понимаете? Сибирь! Холодильник!» Люба употребила слово, обозначающее именно холодильник, как кухонную мебель. «Импосибле? Невозможно!» – заламывал руки хозяин ателье. «Знаю я ваше импосибле. Посибле, посибле. Плачу!» – достала платиновую кредитную карточку и выразительно помахала ею в воздухе. У хозяина загорелись глаза. Но гордость кутюрье страдала. Он чуть не плакал. Три продавца наперебой что-то втолковывали Любе. Они говорили быстро, она ничего не понимала, да и не старалась понять то, что не считала важным. Любе пытались объяснить, что без вреда для изделия нельзя пришить к нему слой ваты. Подкладку стянет, ее потребуется надставлять, а это значит, на смарку вся изысканная прежняя работа. «Но вы меня утомили, олухи», — в сердцах проговорила Люба. «Бой! Атролугар! Пойду в другое место. Сионо! Да или нет?» Она снова показала кредитку и сделала вид, что прячет ее в сумочку. «Си!» — сдался хозяин. «Кванду? Когда?» — спросила Люба. «Эндос семанс пуэндесер. Через 2 недели, может быть». «Маньяна! Завтра!» — непререкаемо заявила Люба. «Но сапуэде никак нельзя. Нельзя слону жениться на блохе». «Порке? Почему?» — переспросил хозяин. «Блохе» он услышал как «порке» и принялся быстро объяснять. «Маньяна унунка. Завтра или никогда», — перебила Люба. «Ке прессио? Какая цена?» Хозяин ателье достал калькулятор и принялся давить на кнопки. Он волновался, сбивался и повторял расчеты снова и снова. Наконец, робко протянул Любе листочек с окончательной цифрой. Люба на нее не взглянула, чтобы не расстраиваться, отдала карточку и попросила вызвать ей такси. Она поехала в отель и совершенно забыла, что еще из аэропорта Барселоны позвонила мужу. «Встречай, сегодня вылетаю». «Что-то случилось», — напрягся Антон, — «с детьми». «Да, но не с нашими, а которые еще не родились». «Встречу», — пообещал Антон, у которого не было времени искать смысл в речах жены. Антон встречал жену в Шереметьеве, даже купил цветы. С борта сошли пассажиры первого бизнес-класса, прошли из экономического. Любы не было. Стюардесса сказала, что больше никого нет. Проверили списки пассажиров, Любовь Хмельнова в них не значилась. Антон набрал ее телефон. «Ты где?» «В Барселоне». «А я какого лешего торчу в Шереметьеве?» «Не обижайся, я решила шубку купить, то есть 3 шубки». Ты же знаешь, как я ненавижу морозы, а они недоделанные. Морозы? Шубы, какой-то непонятливый. В Москве +10. Ужас, передернулась Люба. Завтра прилечу и такое тебе расскажу. Но у меня уже есть план. До завтра. Антон сердито нажал на кнопку отбоя. Возьмите. Сунул он букет в руки стюардессе. На следующий день новый букет полетел на пол, потому что Любы опять не было. 2 дня Антон ездит ее встречать. С учетом пробок на дорогах тянет по 3 часа времени. А жена не соизволит даже позвонить и сказать, что не прилетит. Ее сотовый отключен. От злости собственный телефон Антон отправил вслед за букетом. Развернулся и зашагал к выходу. Охранник, сопровождавший Антона, поднял телефон и потрусил за шефом. По правилам, охранник обязан идти впереди и высматривать подозрительные личности. Но когда Антон Егорыч в гневе, ему лучше свою спину не показывать. Замешкаешься, может ниже спины пинка дать. Телефон Люба не отключала, просто забыла подзарядить батарейку. Не вылетела в Москву, потому что шубы не были готовы. В меховом магазине она высказала на русском и испанском, что думает о горе портных. И пригрозила, если к вечеру шуб не будет, то сюда придут юристы. В странах с большим капиталистическим прошлым более всего боятся юристов, как усвоила Люба. Она решила не терять времени, пройтись по магазинам и купить необходимое для младенцев. 2 ребенка — это уйма вещей. Тот факт, что ныне в Москве все есть, глупо тащить из-за 3-9 земель. Люба принимать, решительно отказывалась. «Это же импортное», — обычно говорила она, вручая подарки Кире.